Глава 18. Не знаю уж, к счастью или наоборот, да только немым сценам, как правило, не суждено длиться вечно. И это отнюдь не явилось исключением. Она была бесцеремонно нарушена грохотом тяжелых башмаков по коридору, и в комнату ввалились двое ушедших за священником мужиков, которые несли в руках довольно объемистый и нелегкий на вид сверток, тщательно запакованный в грубую мешковину. Святой отец появился следом. Они приблизились к столу и бережно опустили свою ношу на гладко обструганные доски. Ян и священник, вооружившись тонкими острыми резаками, принялись распарывать мешковину и доставать из-под нее весьма неожиданные предметы. Сперва на стол легли штук 5 огромных длинных ножей несколько странной формы. Скорее даже они походили на латиноамериканские мачете, с одним, впрочем, отличием. Концы их сантиметров на 8-10 были покрыты заостренными, как у столярной пилы, зубьями, и я невольно поежился, представив на миг эффект, который произведут эти зубья, если вонзятся в тело и начнут вспарывать живую плоть. Да, раны, нанесенные таким оружием, без сомнения, были бы ужасны. Затем священник достал из мешка 2 необычные конфигурации топора, чем-то похожих на средневековые алебарды или секиры, только несколько меньших размеров. Кузнец и садовник тотчас же отошли в сторонку и принялись насаживать их на длинные, гораздо длиннее обычных, топорища. Священник же и Ян все продолжали извлекать на свет Божий новые и новые орудия смерти, и в какой-то момент у меня, честное слово, даже закружилась голова, настолько ужасным, нечеловечески жестоким и беспощадным выглядело это оружие, и настолько противоестественным и антигуманным был вид худой и сутулой фигуры священника, склонившегося над ним, как ястреб. Через пару минут на столе лежали несколько 5- и 7-хвостых плеток, каждый конец которых заканчивался искусно и прочно вшитым в кожу осколком острого кремня. 4 3-гранных кинжала, напоминавших старинные мизерикордии с крестообразными рукоятками, короткие остро заточенные стальные пики с зазубренными, как гарпун, наконечниками, и еще несколько рубящих, колющих и режущих предметов странной формы, аналогов которым я никогда в жизни не видел. В довершение всего священник расставил по краю стола 10 флаконов с тускло мерцающей зеленоватой жидкостью и вкрученными в пробки фитилями, и вынул из-под мешковины короткий арбалет, к деревянному прикладу которого бечевкой были прикручены несколько стрел. Знаете, на какое-то время я просто лишился дара речи и только изумленно разглядывал загромоздившую весь стол груду диковинного и страшного оружия. А уж при мысли о том, что и самому, возможно, придется взять в руки какой-нибудь шестопер, меня просто бросило в холодный пот вперемешку с горячим ознобом. Внезапно я почувствовал чей-то пристальный взгляд и резко поднял голову. На меня смотрели оба, и священник, и Ян. Должно быть, тягостные сомнения и мысли так явственно читались на моем лице, что они, конечно же, поняли: я боюсь. Но самое главное, это вдруг понял и я. Я, который успел уже, казалось бы, встретиться здесь со всей возможной лишь в самом кошмарном сне дьяволиадой, боялся, и не столько того, что нам предстояло, сколько... Понимаете, я боялся, я не мог заставить себя даже кончиком пальца прикоснуться к разложенному на столе арсеналу. Меня отбрасывало. Отторгала от него сила гораздо более могущественная, чем все мои физические реакции и потуги дотронуться до плети или ножа. И я даже задрожал от убийственной мысли, утратив в определенный момент всякое ощущение реальности. Я стоял и думал сейчас: а кто же со мной? А с кем я? И если вот это люди, то кто же тогда оборотни? Должно быть, что-то в моем облике и впрямь обеспокоило Яна. Он быстро приблизился и, крепко схватив меня за руку, увлек к лавке у противоположной стены комнаты и с силой усадил. — Вам плохо? — еле слышно спросил он. — Нет. Я медленно покачал головой, но ответ мой, по-видимому, его не успокоил и не удовлетворил. — Вам плохо. — стиснув зубы, теперь уже утвердительно повторил он. — Говорите, что с вами? Скорее, иначе, может быть, поздно. И тут я вдруг ощутил расходящиеся по всему телу странные кольцевидные волновые потоки тепла и неведомой мне прежде энергии. Одновременно она несла в себе и какую-то неясную силу, злую силу, которая, я это почувствовал, неспешно и методично, своим пульсирующим рваным ритмом начала душить клетку за клеткой моего организма, крадучись, точно змея, подбираясь к мозгу. Ужасные, невероятные в своей бешеной пляске вибрации, как цунами, зарождались внутри меня, во всех органах моего тела, и, растоптанный и сокрушенный этим беспощадно бессмысленным хаосом, я знал, я чувствовал, что цель у них одна — мозг. Мозг! О, Боже! А если все эти дьявольские вибрации и колебания в какой-то миг вдруг придут в резонанс, что будет тогда? Боль. Страшная, жуткая боль, которой я ощущал это, уже зародилась во мне где-то под ложечкой, и теперь все увереннее, собирая и концентрируя по пути все боли, все спазмы и судороги вокруг себя, стремительно шла наверх. Внезапно в сознании возник странный образ. Канал. Внутри меня зародился некий канал, идущий от солнечного сплетения к мозжечку, и я увидел его. Я увидел его в облике бесконечной полой трубы с катящимся шаром внутри. Говорят, что индусы убивают взбесившихся слонов, раскраивая им головы ударом бамбуковой палки с остальным шаром внутри. Значит, кто-то сейчас разобьет мой череп, взорвет мозг, но только не снаружи, а из самой глубины моего тела. Приступ неописуемой дикой боли. И в глазах зарябили огненные точки, через которые я вдруг увидел лицо, покрытое гноем и плесенью, спор светящихся по ночам на могилах грибков и кровью, каплями яркой пунцовой, пламенеющей на тонких губах, и точно стесанном подбородке чудовище крови. И оно говорило со мной. Оно глядело на меня пустыми белками глаз и медленно раскрывало рот. Оно повторяло одно и то же, произнося какое-то короткое, скользкое черное слово, которого я все не слышал и не понимал, и тут... — Кольцо! — не своим голосом закричал Ян. — Святой Отец, скорее! Кольцо! Внезапно боль отступила, и я моментально сделался как ватный. Ну, конечно, закрывая глаза, расслабленно подумал я: кольцо. Он сказал: кольцо. И провалился в глухую темную бездну. Когда я открыл глаза, все присутствующие молча стояли вокруг и с тревогой смотрели на меня. Однако странное дело, я чувствовал себя абсолютно нормально. От мучительной боли не осталось и следа, а над всеми идиотскими мыслями и кошмарами, что безраздельно владели мною каких-нибудь 5 минут или часов назад, я готов был сейчас от души посмеяться. Необыкновенная легкость царила теперь во всех моих членах, и поэтому я просто-таки... подозрительно и чуть ли не с неприязнью уставился на Яна, крепко прижимавшего своими огромными лапами мои плечи к жесткой деревянной скамье, и святого отца, который обеими руками держал высоко над моей головой массивный серебряный крест. — Послушайте, что такое? — недовольно осведомился я. — В чем дело? Ян тотчас убрал руки, а крест священника мгновенно исчез в необъятных складках его плаща. — В чем дело? — повторил я. — однако уже менее воинственно, потому что с пронзительной четкостью вспомнил вдруг зеленое лицо из своего видения и снова похолодел. Что? Что это было, Ян? Он шумно вздохнул. Кольцо. Что кольцо? Не понял я. Ах, кольцо! Оно здесь, вот. Я дотронулся до камня рукой и вскрикнул от резкой боли. Хотя железная оправа была холодна, как лед, чертов камень обжег мне пальцы, точно кусок раскаленного до красна угля. Кольцо! Вновь глухо проговорил Ян. Да что кольцо? Я не на шутку рассердился и принялся изо всей силы дуть на обожженные пальцы. Ты можешь объяснить по-человечески? Ян кивнул. Могу, сударь, только что за ним приходил его хозяин. От моей прыти не осталось и следа. Кто приходил? Хозяин. Моргенштерн, сударь. Волосы на моей голове встали дыбом. Черный монах? Да. Но это же значит, бессильно пролепетал я. Это значит, что он вернулся на землю, мрачно сказал Ян. И он приходил к вам за своим кольцом. Господи! Я схватился за голову, а потом остервенело, как сумасшедший, принялся рвать кольцо с пальца, но тщетно. Мои отчаянные попытки привели лишь к тому, что я снова обжегся о проклятый зеленый камень. Какое-то время Ян молча и, казалось бы, безучастно смотрел на мои обезьяньи прыжки, а потом тихо сказал: «Это бесполезно, сударь. Просто так снять его не удастся ни вам, ни мне». Теперь вы только сможете либо отдать его Моргенштерну, либо, заорал я, ну, говори же скорей, инквизитор, какие еще пытки ты для меня приготовил? Он долго молчал. Он молчал и смотрел на меня взглядом, выражение которого я не в силах вам передать. Воистину, во взгляде этом смешалось все, и жалость, и презрение, и отчаяние. И надежда. И, наконец, он произнес: «Воля ваша, сударь, раз вы хотите избавиться от кольца...» «Да, хочу!» — рявкнул я. «Что для этого нужно сделать?» Но он меня словно не слышал. «Я могу освободить вас от власти кольца, но имейте в виду, что тогда...» «Да что? Что тогда, Ян? Ну, хватит тянуть из меня жилы!» Он недобро усмехнулся. «Тогда мы все равно пойдем одни, без вас. Не знаю, удастся ли нам без помощи этого кольца победить Моргенштерна и развеять, наконец, проклятие волчьего замка, но мы пойдем. А вы, сударь, поступайте, как знаете». Ян повернулся и отошел к столу. Он отошел к столу, и я видел теперь только его широкую спину и как-то вдруг обессиленно обвисшие могучие руки. Потом я посмотрел на мертвенно-бледное лицо замкового садовника, который, казалось, просто стремился испепелить меня презрительным взглядом и безмолвно застывшего у двери кузнеца. А еще я смотрел на крестьян, и в глазах их мог прочесть все, что угодно, кроме сочувствия. На меня глядел и священник. Очевидно, он был взволнован и напряжен до такой степени, что теперь его не интересовала даже собственная шляпа. Ну, в общем, все, кроме Яна, смотрели сейчас на меня, а я смотрел на всех. Смотрел и думал о том, сколько мне довелось испытать и перенести в этом богом проклятом волчьем замке, сколько выпало на мою долю такого, от чего любой нормальный человек сбежал бы, куда глаза глядят в первый же день после приезда. Я был здесь 100 раз измочален и опустошен. Я был здесь 100 раз на волосок от смерти, и на глазах моих творилось такое, что любого нормального человека давно можно было бы отправлять в сумасшедший дом. Но, впрочем, я повторяюсь. Да и какой смысл сравнивать себя с людьми благоразумными, если сам таковым не являешься. Я встал с лавки, подошел к Яну и слегка потянул его за рукав. Он искоса поглядел на меня и вдруг рассмеялся. Не скажу, что смех этот очень уж меня обидел, но едва я открыл рот, чтобы осведомиться у Яна о его причине, тот рассмеялся еще громче. Да ладно, чего там, сударь? Не всем же на роду написано быть благоразумными, правда? И не успел я возмутиться, хитро добавил. Посмотрите-ка лучше, какие патроны специально для вас изготовил по моей просьбе святой отец. Теперь вам бояться некого. А Моргенштерна? Незамедлительно уточнил я. Он виноват и развел руками. Ну, разве что только одного Моргенштерна. Утешил. Спасибо.